Твои мама и папа. Какая страна самая лучшая в мире? Не знаю. Наша страна. Креативность. Это значит взять уже известные элементы и соединить их уникальным образом. Я пытаюсь вернуть вам мозги, которые у вас забрали в школе и при воспитании. Я пытаюсь показать вам, как устроен мир. Так что, если вы хотите жить в лучшем мире, пора оторвать задницу от дивана и сделать его лучше. От настоящего. Проект Венера — это не просто новые города и архитектура. Это главным образом новый способ мышления. Я хочу, чтобы вы поняли, человек — это отражение культуры. Еще не родился ни один китайский ребенок, который бы говорил по-китайски, находясь вне языковой среды. Мы обнаружили, что приобретенные черты не передаются по наследству, такие как привычки, предрассудки, жадность. Всему этому учит вас ваша культура.